Между тем, как из жёлоба капали дождевые капли, вступал с кем-либо в любопытный ученый разговор и, не окончив его, мгновенно засыпал. Представлял императрице вместо рапортов счеты, поданные ему сапожником или портным, и так далее. Раз правитель канцелярии поднес ему для подписи какую-то бумагу, Остерман взял перо, задумался, начал тереть себе лоб, не выводя ни одной черты, наконец вскочил со стула и в нетерпении закричал правителю канцелярии: «Однако ж, черт возьми, скажи мне, пожалуйста, кто я такой и как меня зовут?» Граф Остерман, брат вице-канцлера, славился своей рассеянностью. Однажды шел он по паркету, по которому было разостлано посредине полотно. Он принял его за свой носовой платок, будто выпивший, и начал совать его в свой карман. Наконец, общий хохот присутствующих дал ему опомниться. В другой раз приехал он к кому-то на большой званый обед. Перед тем, как взойти в гостиную, зашел он в особую комнатку. Там оставил он свою складную шляпу, и вместо нее взял деревянную крышку и, держа ее под руку, явился с ней в гостиную, где уже собралось все общество. За этим обедом или за другим зачесалась у него нога, и он, принимая ногу соседки своей за свою, начал тереть ее. Когда Пугачев сидел на миновом дворе, праздные москвичи между обедом и вечером заезжали на него поглядеть, подхватить какое-нибудь от него слово, которое спешили потом развозить по городу. Однажды сидел он, задумавшись. Посетители молча окружали его, ожидая, чтобы он заговорил. Пугачев сказал: «Известно по преданиям, что Петр I во время персидского похода услышишь, что могила Стеньки Разина находилась невдалеке, нарочно к ней поехал и велел разметать курган, дабы увидеть хоть его кости». Всем известно, что Разин был четвертован и сожжен в Москве. Тем не менее, сказка замечательна, особенно в устах Пугачева. В другой раз некто Н., симбирский дворянин, бежавший от него, приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами. Н. был очень дурен лицом, к тому же и без носу. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братьи, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал». Граф Румянцев однажды утром расхаживал по своему лагерю. Какой-то майор в шлафроке и в колпаке стоял перед своей палаткою и в утренней темноте не узнал приближающегося фельдмаршала, пока не увидел его перед собой лицом к лицу. Майор хотел было скрыться, но Румянцев взял его под руку и, делая ему разные вопросы, повел с собой по лагерю, который между тем проснулся. Бедный майор был в отчаянии. Фельдмаршал, разгуливая таким образом, возвратился в свою ставку, где уже вся свита ожидала его. Майор, умирая от стыда, очутился посреди генералов, одетых по всей форме. Румянцев, тем еще недовольный, имел жестокость напоить его чаем и потом уж отпустил, не сделав никакого замечания. У графа С. был араб, молодой и статный мужчина. Дочь его от него родила. В городе о том узнали вот по какому случаю. У графа С. по субботам раздавали милостыню. В назначенный день нищие пришли по своему обыкновению, но швейцар прогнал их, говоря сердито: «Ступайте прочь, не до вас. У нас графинюшка родила арабчонка, а вы лезете за милостыней». При покойной императрице Екатерине II обыкновенно в летнее время полки выходили в лагерь. П.П. полковник какого-то пехотного полку —